Хакер в другом мире. Пролог. Два человека стояли на площадке летательного аппарата и смотрели вниз на зарево пожаров, окутавших древний город. Силы объединенной армии с эльфами во главе и примкнувшими к ним тюремными узниками в авангарде добивали остатки городской стражи, что еще не сбежало из цитадели. «В наших мирах можно заменить кого угодно и кем угодно», задумчиво произнес человек с глазами цвета стали. «Но ответь, маленький гений, если я погибну, сможешь ли ты заменить меня?» «Нет, тебя, мне хватило с головой», ответил его собеседник. Человек в черной одежде улыбнулся, услышав эти слова. Как-то слишком тепло и по-детски. Пожалуй, еще ни разу после своей смерти он так не улыбался. Глава 1. Новый мир. «Так, дружок, давай теперь по порядку», остановил я поток словоблудия нынешнего хозяина тела. «Ты хочешь сказать, что тебя устраивает учиться все детство, поступить сюда, в магическую академию и, после выпуска, попасть в городскую стражу, проведя на службе там весь остаток жизни? Я правильно тебя понял?» «Абсолютно верно, паразит», без тени сомнения ответила эта маленькая шмакодявка. «Здесь стоит пояснить, что вообще происходит. Последнее, что помню, как я, Артем Шухов, убегал по улице от преследующих меня легавых в Сингапуре. Дефолт, падла, все-таки сдал. Знал я, что не следовало с ним на этот взлом подписываться. Он сразу мутным персонажем показался. Но навыки-то. Потом в воздухе раздались два хлопка, в спину ударило нечто твердое, и небо несколько раз перевернулось. Темнота. И вот мы здесь. Ходим, дышим, говорим, принимаем пищу. Но есть один большой нюанс. Кто-то делает все это за меня, а я, как в телевизоре, со скучающим видом пассивно наблюдаю за происходящим. Первые два дня было страшно, особенно от того, что глаза закрыть нельзя. Невозможно спрятаться от этого странного состояния в темноту. На третий день перед взором появились магические заклинания, которым обучали в местной школе. И стало интересно. Потом хозяин тела творил какие-то колдунства вуду, в результате которых из воды извлекалась соль. Спустя неделю акклиматизации в новом теле до меня, наконец, дошло, я понимаю язык местных. Как-то сразу этого не было заметно. Видимо, астральная сущность, или душа, или что там еще, наконец интегрировалась в разум этого человека и вошло с ним в синхронизацию. Ну, чисто записали вторую операционку поверх первой. На восьмой день, я, наконец, решился выйти на диалог. Видел бы кто-нибудь, как этот пацан подскочил, точно решил бы, что того змея цапнули за пятое место. А я всего-то задал вопрос в голове. Наш индивид оказался непроходимо твердолобым экземпляром. Целый час я пытался объяснить ему, что я не демон и его не прокляли, и только на второй он начал в это верить. Зато, кажется, пристал верить я. Этот странный диалог с собой продолжался уже добрую половину дня. За это время мы успели придумать не одну теорию моего появления здесь, и самой правдоподобной оказалась, естественно, не его. Единственная разумная гипотеза гласила о том, что в шестеренках мироздания произошел какой-то баг. Вселенную заклинило, и вместо стандартного маршрута моя душа пробиралась извилистыми тропами и в конце концов попала сюда. После мы решили познакомиться. Очень вовремя, нужно сказать. Звали нашего страдальца Айберхарин. Пока продолжался весь этот стендап-концерт, местные на нас очень странно поглядывали, вследствие чего хозяин тела убрался подальше от людных улиц. Солнце клонилось к закату, и как-то сам собой зашел разговор о планах на будущее. Ну, тут этот кадр и выдал, что, в общем-то, собирается закончить свою академию и пойти батрачить в городскую стражу. И никак его было не сбить с этой идеи. Никакие доводы разума о жизни без постоянного подчинения и унижения на этом человеке просто не работали. В результате, парень задал финальный вопрос. «Ну а ты сам-то был свободен от этого в своем мире? Насколько я понял, наши планеты очень похожи. Был ли я свободен, в отличие от большинства людей, которые замялись бы при ответе на этот вопрос?» Я имел однозначный и четкий ответ. «Да, абсолютно». Человек, проживший всего 16 лет от роду, усмехнулся про себя и спросил: «И кем же ты был? Как ты сумел получить то, что недоступно никому? Таких, как я, в моем мире называют очень просто – хакер. Минул месяц с тех пор, как я вступил в коммуникацию с Айбером. Нынешний хозяин тела внимательно наблюдает. Нет, не так, пытается присматривать за мной. Выражается это в постоянных попытках вмешаться в мыслительный процесс. Делает он это, нужно сказать, крайне грубо и неосторожно, буквально врываясь в спокойный поток. Благо, за все время, проведенное в его голове, я мало-помалу научился защищаться от подобных вторжений. Достаточно просто разделить мысль на фрагменты, которые невозможно собрать воедино, если неизвестна логика размышлений. Простая и гениальная тактика. Теперь же, что касается обстановки вокруг меня. Пока разум пребывал в подвешенном состоянии, мне удалось уяснить, что магия в этом мире присутствует везде, куда ни плюнь. Причем она разных видов. Есть боевая, исцеляющая, светлая и темная. Ну, куда ж без стереотипов. Данная планета поделена на государства-королевства со своими границами, народами и территориальными претензиями друг к другу. Прямо как на Земле. Люди, такие люди. Также из книг я почерпнул, что в наличии имеются расы эльфов, гоблинов, демонов и еще несколько. Непонятная магическая живность также водилась и иногда закусывала местным населением, преимущественно в деревнях, граничащих с лесами. Поэтому армия частенько делала рейды в особо опасные районы, чтобы держать кровожадную животинку в тонусе. Я полагаю, королевство, в котором я очутился, называется Исмар, страна среднего размера, если судить по территории и преимущественно человеческого населения. Присутствует элемент рабовладения, заключающийся в покупке и продаже представителей других рас, находящихся на грани вымирания. Сам лично видел, проходя мимо рынка, как торговец, вопя на всю округу, предлагал купить у него двуногое нечто из демонического рода. Вот только непонятно, зачем, для какой цели он может пригодиться. Ну да ладно, мало ли идиотов на свете. Эльсмар разделен на графство, аналог наших областей, которыми заправляют местные лорды. Ну, вы поняли. Синоним слова «губернатор». Не сказать, что такая форма управления королевством является идеальной, ввиду огромной коррупции во всех эшелонах власти. Но другой пока никто не придумал. Идеи Ильича еще не шагали по этой планете. Пока что, аристократия в стране погрязла в занятиях, весьма далеких от управления своими регионами. Игры, загонная охота, балы, пиры и т.д. по списку. Зато налоги с населения собирают исправно. Попробуй только не заплати. Вследствие этого, большинство сфер деятельности находится в стагнации. Сельское хозяйство еле выживает, успевая при этом отбиваться от постоянных набегов лесных братьев. Промышленности и заводов нет, вместо этого ремесла, обложенные конскими налогами. Несмотря на то, что королевство имеет выходы к морю, большую часть флота составляют военные корабли, торговых самый минимум. А зря, постоянные морские грузоперевозки могли бы приносить в казну тонны золота. Ну и главная составляющая всего и вся, на которой мир и держится, магия. При детальном изучении этого феномена мне удалось обнаружить интересные совпадения с одним явлением на планете Земля, а именно, их магия очень похожа на наш программный код. Разные формы и виды колдовства, как разные языки программирования. Составляешь логически верную языковую конструкцию, и заклинание начинает работать. Энергия при этом берется либо из артефактов у богатых, либо жизненной энергии у бедных. Естественно, тратить свою энергию нежелательно. Так и отбыть на небеса раньше срока можно. За счет этого аристократы держат свою власть, ограничивая распространение амулетов, не позволяя простому народу слишком много знать и уметь. Только простые действия. Тело, в котором я очутился, относится, к великому моему сожалению, к низшему классу рабочих крестьян. И попал этот парень на обучение в магическую академию «Фронтир», просто потому, что существует некая программа лояльности для бедных. Суть ее состоит в том, что в академии есть бесплатные места, закрепленные за каждым регионом, и туда набирают по одному представителю из пролетарского класса. Участь этих людей здесь, как вы понимаете, незавидная. И регулярные побои, еще не самое плохое, что может произойти. Вот и сейчас этот бедолага сидит на кровати в своей комнате и залечивает шрам от меча, острота которого проверялась на его теле, и мечтает попасть в городскую стражу после выпуска. Ходить рынки крышевать, жалкое зрелище. Хватит называть меня паразитом. Лучше согласись и прими мою помощь, протягиваю я воображаемую руку дружбы. Настоящей конечностью пока еще не обзавелся. Неудобно. Нет, тут же отказывается парень. Ты поселился у меня в голове без моего ведома. Так могут только демоны. Они нападают на людей, и никакие мы друг другу не друзья. Проваливай. Ну, как знаешь. Как знаешь, ухожу в глубины подсознания. Нужно подумать. На планете Земля, подобных мне как только не называли, и преступниками, и мошенниками, и шантажистами. Но чаще всего СМИ нас величали более емко – хакерами. Имея на счетах 12 миллионов долларов, можно было жить на Мальдивах и горя не знать. Но нет, надо мне было с этими мутными типами ломануть банк в Сингапуре. Натюрлих мать вашу. Они мне еще на этапе обсуждения не понравились. Но сам Дефолт поручился за эту операцию. По итогу, он же и сдал, как только 100 миллионов евро ушли по цепочке с читов и осели в крипте на Кипре. Сингапурское управление гоняло нас 3 дня, весь город перекрыли. Теперь я немного понимаю волков из песни Высоцкого, которых флажками загоняли. Неприятно. В сознании этого мечтателя я освоился быстро. Даже воспоминания его пролистал как слайд-шоу. Интересного там, хочу сказать, было мало. В основном бесконечная работа на полях с отцом и производство муки на мельнице. Вот это жизнь. Да, надо что-то делать, иначе так и просижу у него в голове до скончания жизни. Не своей жизни. Что мы знаем о центральной нервной системе и ее функциях? Кое-что знаем, в школе учились. Я направил электрические сигналы от мозга по всей нервной системе тела и принялся наблюдать, какие придут отклики. Подобные хакеры проделывают при тестировании информационных систем на возможность их взлома. Этап разведки и анализа данных называется. Так, посмотрим, что за хитросплетение тут у нас. Айберхарин ложился спать в 9 часов вечера. Обусловлено это было старой привычкой, еще из жизни в деревне, засыпать, как только солнце сядет, чтобы рано утром с этим же солнцем и подняться на работы. Обычно, ночами парень спал, как убитый, и не имел привычки лунатить. Уставшие после тяжелого дня тело, не имело ни сил, ни желания для подобного. Но сегодня произошло исключение. Человек стоял посреди ночи у окна и созерцал город. Острые шпили башен, тяжелые каменные стены крепостных фортификаций, редкие огни на темных улицах, средневековье во всей красе. В эти века, на земле уже вовсю шла промышленная революция. Развивалась тяжелая промышленность, металлургия. Здесь же, магия будто остановила само время, заставив замереть и развитие планеты. Взять контроль над телом удалось только после того, как его хозяин крепко уснул. Как понял Артем, в разуме был некий барьер, который не позволяет двум сознаниям управлять ЦНС одновременно. Брандмауэр мешает подчинить себе тело, и защита этой управляет на уровне администратора наш Айбер. Неосознанно, конечно, вряд ли пацан слышал хоть что-нибудь о подобных штуках. Доступ к своим воспоминаниям я ему не давал. При изучении Брандмауэра выяснилось следующее. Защита непробиваема извне. Эта вещь просто не реагирует ни на какие команды, посылаемые ей. Глухая стена. Но стоило администратору вырубиться, как вместе с ним спал и ментальный барьер. Значит, это могло только одно. Утром, при пробуждении, система безопасности обнаружит посторонний субъект и вышвырнет меня из блока управления назад, в подсознание. По опыту могу сказать, ломаются такие системы только изнутри. Есть один хитрый способ перехватить права админа и перепрошить барьер под себя. На оконном стекле отразилась злая и хищная ухмылка человека, наблюдавшего за движением огней в городе. «Эй, простолюдин!» – окликнул Айбера некто Жан Дертур, сын богатого аристократа, управляющего несколькими провинциями. Семья Дертуров славилась своей жестокостью в отношении подчиненных, устраивая показательные побои и казни. Глава семейства, бывший военный, командовал целым корпусом. Это аналог полка, если переводить в наши понятия. Получил свое положение в результате маленькой победоносной войны на севере, где королевская армия вырезала подчистую несколько поселений лесных эльфов. Угадайте, чей корпус особо отличился? Мать Жана, ревнивая до невозможного, женщина. Поговаривают, она отравила нескольких девушек, которых подозревали в интимной связи с бывшим командиром корпуса. Так боялась потерять состояние, что без зазрения совести пошла на убийство. На земле есть поговорка. У всех богатых женщин один кошмарный сон, пустой банковский счет. Правило работает безотказно и в других мирах. Ну и сынок пошел весь в отца. Ему уже уготовано теплое место в рядах армии. По выпуску из магической академии сразу получит офицерское звание и командную должность. Тех, кто ниже его по статусу, презирает, кто выше, ненавидит. В учебе ни рыба, ни мясо, особых талантов не имеет. «Чего тебе, Жан?» – отозвался наш Айберхарин. «Ой, как невежливо! Ты не забыл, кто из нас кто?» «А, чернь?» После этих слов последовал удар кулаком под дых. «Сегодня после занятий на старом месте. Я меч переточил. Надо проверить. И не опаздывай, бросил Дертур, помахав рукой на прощание. Попытка встать не увенчалась успехом, так как по ребрам тут же прилетели несколько ударов от товарищей Жана. Эварист Тилмарк и Криан Грейвинд, верные спутники Жана Дертура, всегда сопровождают того, куда бы он ни отправился, и потакают его прихотям. Такие же отпрыски аристократии, но меньшие руки, присоединились к сильнейшему и тем самым сохраняют свое положение в академии. Когда местная гоп-компания скрылась за поворотом, Харрин наконец встал, отряхнулся и, подобрав с пола учебники, отправился в свой класс. «Нравится терпеть подобное?» – спросил равнодушный голос в голове. «А ты как думаешь, паразит?» «Нет, конечно», – так же мысленно ответил человек. «Почему не дашь отпор? Ты ведь не слабак. В своей деревне каждый день жернова руками крутил, приходит новый запрос из глубин разума. Нет смысла. Те, кто пытался, уже давно здесь не учатся. Их обвинили в нападении на аристократа и исключили. Я не могу допустить подобного». Тут в памяти парня всплыла яркая и четкая картинка двоих улыбающихся людей, мужчины и женщины. Всплыла и пропала. «Знаешь, как мои родители были рады, когда для поступления выбрали меня. Я не могу их подвести. Значит, терпеть и страдать?» — подначивал паразит. «Да, это ведь не навсегда. После выпуска это закончится. Я пойду работать и тогда. И тогда все продолжится с новой силой, но от других мучителей», — закончил за Айбер голос из подсознания. «Заткнись, демон. Я не намерен тебя слушать», — решил завершить мысленный диалог Харрин. «Ты зло». «Если я зло», — задумчиво протянул собеседник, — «то кто же они?» На это парню возразить было нечего, и он просто уселся на свое место за столом. Началось занятие по истории магии. Профессор средних лет с черными волосами и в длинном сером плаще внушал молодым, что данное искусство появилось тысячи лет назад и неустанно развивается до сих пор. Ни одна раса, мол, не может так грамотно управляться с колдовством, и поэтому-то люди и стали главными на планете, а не от того, что были самыми злобными из всех разумных существ и не могли ни с кем ужиться спокойно. Постоянно воевали, отбивая все новые территории и загоняя остальных в труднопроходимые леса, пустыни и горы. Не, это все не про нас. Слушать эти речи мало кому хотелось. Студенты занимались кто чем. Кто-то рисовал в тетрадях, кто-то переговаривался с соседями вполголоса, ну а владельцы задних парт, по традиции, чтимой во всех мирах, играли в карты. Периодически оттуда слышались матерные выкрики и звон монет. Айбер же, не имеющий друзей в академии из-за своего низкого социального положения, временами то и дело поглядывал на Нокса и Зерфорд, девушку с ярко-светлыми волосами, стройной фигурой и зелеными глазами. Аристократка, из семьи, приближенной к королю. Эйзерфорды владеют несколькими банками здесь, в столице, и контролируют до четверти всех финансовых потоков королевства. В скандалах и интригах замешаны не были, сохраняя свою репутацию незапятнанной, по крайней мере, внешне. Нокс, являясь прилежной ученицей, превосходно владела боевой магией. Еще бы ей не владеть подобным, имея личных армейских тренеров, прошедших не одну битву. Оценки выше среднего, все зачеты и экзамены сдает без проблем и самостоятельно, в отличие от некоторых здесь присутствующих, которым постоянно нужны связи их родителей для этого. Харрин прекрасно осознавал свое место в общей иерархии и понимал, ему подобная красотка даже близко не светит, но смотреть на бриллиант никто не запрещает, так ведь? Зато у демона, засевшего и окопавшегося в голове, были совершенно другие планы. Каждый раз, когда парень украдкой поглядывал на девушку, паразит буквально облизывался, посылая человеку пошлые картинки с ее участием, от которых Айбер краснел. Учебный день пролетел незаметно, и Харрин понуро плелся во внутренний двор академии, в место, отгороженное высокими кустами со всех сторон. Среди учеников его называли «Ареной». Думаю, понятно почему. Демон в голове подозрительно молчал, о чем-то размышляя. Проникнуть в его разум не было возможности, мысли рассыпались от легкого прикосновения, чтобы тут же собраться вновь, когда человек оставит паразита в покое. Тот что-то задумал. Парень мог поклясться в этом. Он чувствовал сосредоточенный настрой этого существа. Пробравшись сквозь заросли, Айбер увидел Жана с товарищами и еще нескольких аристократов, наблюдающих со стороны. В этот раз и зрителей пригласили. «И снова ты опоздал», — с улыбкой протянул Дертур. «Я во время», — сверившись с часами, произнес парень. «Ну, я-то раньше тебя здесь оказался», — усмехнулся Жан. «Значит, ты опоздал. Неоспоримая логика. «Парни, задайте-ка ему, для профилактики», — распорядился Дертур. Двое подпевал приблизились к Кайберу и, повалив того на землю, принялись избивать ногами, чтоб кожу на кулаках ненароком не содрать. Когда парень уже начал хрипеть от боли, те отступили, и Жан, вытащив меч из ножен, произнес: «Итак, господа и дамы, среди пришедших и правда было несколько девушек, сейчас я продемонстрирую вам бритвенную остроту моего меча, на этом, с позволения сказать, человеке. Мое оружие мастер точил вчера всю ночь, и я хочу убедиться, что работа выполнена на совесть». Произнеся это, сын аристократа поднял оружие над головой. «На члене своем потренируйся», — внезапно произнесло лежащее ничком тело. Над ареной наступила мертвая тишина. «Что ты сказал?» — полушипя, сквозь зубы процедил Дертур. Тем временем в голове Харрина происходила настоящая дос-атака. Демон или паразит, или кто он там, посылал в разум парня целый набор ругательств и жутких картинок, которые только знал, забивая тем самым мыслительный процесс человека и заставляя его тело произносить слова, идущие из глубин разума. Айбер пытался стиснуть зубы и молчать, но перегруженный мозг из-за боли во всем теле некорректно фильтровал мыслительный поток, и некоторые фразы прорывались наружу. Демон пытался создать перегрузку мозга. «Ну-ка повтори, простолюдин, что я сейчас услышал», — продолжал Жан. «Спроси у своей мамки шалашастой», — выдавил с неимоверным усилием избитый студент. «Че-то когда ты не мог прийти в себя от шока, Жан?» Такого ему еще никто не говорил. Побагровевший от ярости аристократ перехватил меч и размахнулся, целясь прямо в горло Айбера. «Сдохни, тварь!» Битва под черепной коробкой подходила к концу, и победитель ставил проигравшему условие. «Отдай мне контроль над телом, щенок, иначе умрешь», — вещал холодный расчетливый голос. «Это ты, все из-за тебя», — орал тонкий и жалкий голосок Харрина. «Ты специально это сделал». «Естественно», — легко согласился паразит. «И теперь у тебя нет выбора, лишь я способен спасти тебе жизнь». «Ты», — пытался подобрать слово парень. «Ты просто отдай мне контроль», — рявкнул Артем Шухов. «Или то, что от него осталось. Да забирай, сдохнем вместе», — сдался хозяин тела. Человек, лежавший до этого момента на траве, резким перекатом ушел вправо. Меч вонзился в землю. Айбер, поднявшись на ноги, одним ударом в пах заставил Жана согнуться и упасть на колени. Находящиеся рядом отпрыски аристократов с изумлением наблюдали за происходящим. Но вместо того, чтобы добить оппонента, парень опустился на одно колено и застыл в такой позе. «Минута, мне нужна минута», — билось в голове. Артем ушел в себя и принялся перенастраивать Брандмауэр в разуме, получив админский доступ. Он не знал, как это правильно описать в терминах медицинских или магических, но в хакерских это звучало именно так. «Минута на что?» — воскликнули где-то рядом. «Что ты делаешь?» Мощнейший ментальный удар отправил бывшего хозяина тела в нокаут. «Не мешайся, пацан, не до тебя сейчас». Незнакомая система поддавалась плохо. Проникнув в ядро, бывший хакер принялся вплетать свою душу, сознание, а, неважно, принялся вплетать то, что от него осталось, в электрические импульсы в ядре системы защиты, параллельно вырывая оттуда истинного хозяина тела. Дертур катался по земле и стонал от боли. Его прихвостни стояли по стойке смирно, не зная, что предпринять. Унижаемый студент стоял на одном колене с закрытыми глазами и ни на что не реагировал, вообще отстранившись от мира. «Готово, наконец-то, получилось». Айбер Харрин вышел из транса и открыл глаза. Встал, потянулся так, что хрустнули, вставая на место, кости. Засунул руки в карманы и принялся наблюдать за скулящим врагом. «Ну что, закончил?» — спросил Айбер, когда аристократ, держась за меч, поднялся с земли. «Ты», — с ненавистью посмотрел на простолюдина Жан, — «тебе конец, слышишь? Завтра тебя здесь уже не будет. Я позабочусь об этом. Знаешь же, что грозит за нападение на представителя высокородной семьи», — ухмыльнулся тот. «Я тут недавно читал магические законы этой страны», — принялся рассуждать вслух Харин. «Так вот, оказывается, если между двумя магами возник конфликт интересов, они могут решить это на дуэли, магической дуэли». «К чему ты клонишь?» — не сразу понял Жан. «А, погоди-ка, ты вызываешь меня на ринг? Совсем дурак, не терпится помереть? Ты хоть представляешь разницу в наших силах? Да мой накопитель энергии раз в 5 сильнее того, что выдали тебе». Накопители энергии – та вещь, что отличала аристократию от низших слоев общества. Те самые артефакты, позволяющие накапливать и расходовать большие объемы энергии на заклинания, не тратя при этом энергию жизненную. При поступлении в академию всем студентам выдают стандартные накопители, но дети аристократии все равно используют свои, более совершенные и мощные. Я в курсе, песик. Достань золотую вилку из задницы и сразись со мной на магической дуэли. Кто проиграет, выполняет желание победителя. Сделку заключим в кабинете директора, при свидетелях. Дуэль через неделю. Идет, или ты настолько боишься меня? Пошел на небольшую провокацию Айбер. Идет, гнида деревенская. Молись, и даже не пытайся сбежать за это время. Все равно найду. На этом стычка на арене закончилась. Каждая сторона отправилась зализывать раны. Сервер 404. Шухарт. Когда мне было 8 лет, я наивно полагал, что мир существует лишь потому, что я живу в нем, и после моей смерти все исчезнет. Какая глупость. Ребенок не мог простить миру мысль, что тот продолжит существование без него. Глава 2. Паутина мироздания. Будешь ты теперь портретом, вспомнил Артем слова из песни одной российской рок-группы, а я житель буду, дома твоего. 1. Спектакль «Джо-портрет». Такое положение дел не устраивало бывшего хозяина тела. Тот кричал из подсознания, что я обманул его и силой захватил разум. Ну а что ты хотел? Решил подлить масла в огонь праведного гнева Шухов. Между нами двумя знак равенства даже с большой натяжкой не поставишь. Или ты всерьез думал, что сможешь победить меня, соплежуй недоделанный. Вот теперь и сиди там, где я тебе определю место, и не выделывайся. Поток мата и брани, исторгшийся из глубин разума, был тут же прерван и заглушен, будто звук на минимум выкрутили. Артем кое-чему научился, пока обитал там, в темноте, и теперь контролировал свое естество абсолютно. Скоро я погружу тебя на более глубокие слои сознания, где ты уже не сможешь мне докучать, а пока наблюдай. Так уж и быть. С момента потасовки на поляне прошло 2 дня. За это время Шухов успел обжиться в теле Айбера, попутно залечивая травмы от побоев, которые нещадно болели. Сделку, как и договаривались, заключили в присутствии директора и остальных учителей академии. На следующий день о грядущем событии знала вся школа. Еще бы, где это слыхано, чтобы простолюдин бросал вызов аристократу? На такое зрелище собирались прийти поглазеть вообще все, кто только мог. Мест в Колизее могло и не хватить, но были у этой ситуации плюсы. Парня перестали задирать в коридорах. Теперь над ним просто открыто смеялись. Разрабатывая план действий для будущей дуэли, хакер усиленно работал над разложением магических заклинаний и формул на составляющие. Лишь поняв, что и откуда берется, как и с чем взаимодействует, можно изменить логику работы магической системы. Попросту говоря, взломать заклинание, мериться силами с аристократом, конечно же, было сродни самоубийству. Поэтому, если нельзя победить напрямую, врага нужно обмануть, используя нестандартные тактики. Над одной такой тактикой работал сейчас Шухов. Уязвимость в структуре быть должна. Это он осознавал четко. В чем она может заключаться? Заклинание это, по сути своей, звук, облаченный в энергию. Хорошо, идем дальше. Можно ли изъять из звука энергетическую составляющую, лишив заклинания силы? Думаю, да, но слишком затратно. Нужно равное количество энергии с нашей стороны. Отметаем. Что такое звук? Волна. Движение воздуха с определенной частотой. Интересно, что мы знаем о волнах из курса физики? Бывший хакер откинулся на спинку стула и задумался, вспоминая, что изучал когда-то в университете. Вечер вступал в свои права. Оранжевое солнце закатывалось за серые городские стены. Небо на закате окрашивалось красным. Значит, завтра будет ветер. Примета такая. Птицы возвращались в свои гнезда под крышами домов. Стража проводила пересменку. Интерференция всплыла в памяти название физического явления. Правда, это из оптики, вроде. Суть – наложение двух волн друг на друга. Если наложение идет в фазе, амплитуда волны увеличивается. Если в противофазе, волны гасят друг друга. Уязвимость. Неплохо. Теперь следующий вопрос. Как это использовать? Как создать копию волны от вражеского заклинания и пустить ее в противофазе? Типичная задача написания рабочего эксплойта. Эксплойт – это программный код, использующий найденную дыру в системе, чтобы заставить ее работать так, как нужно хакеру. Это если упрощенно. Итак, нужны эксперименты. Спустя 4 дня концепция противостояния была готова. Арена Колизея ярко освещалась магическими огнями по периметру. Данное место находилось под крышей одного из корпусов Академии и использовалось для проведения тренировок в боевой магии. Мест, как и предполагал Артем, на всех не хватало. Часть людей, что пониже в социальном статусе, стояла в проходах. Даже несколько таких же деревенских доходяг, как и сам Айбер, пришли посмотреть на унижение собрата. Люди всегда остаются людьми. Администрация школы заняла судейские места в верхних ложах. Директор, видя, что все уже в сборе, поднялся и величаво начал представление. «Наша магическая академия «Фронтир» зиждется на древних принципах равенства и братства». В тишине было слышно, как кто-то подавился на заднем ряду. «Сегодня мы собрались здесь, чтобы провести поединок между двумя учениками первых курсов». Жан Дертур, директор, махнул рукой в сторону левого края арены, потомственный наследник лорда Дертура. «Многие из вас хорошо знают эту фамилию». И Айбер Харин, взмаха руки не последовало. Имя простолюдина произнесли так, будто муху выплюнули. «Участников дуэли просим выйти в центр площадки». Два парня двинулись с противоположных сторон Колизея и, встретившись в центре, повернулись к судьям. «Обещаете ли вы сражаться честно и соблюдать правила дуэли?» «Обещаю», — в унисон произнесли парни. «Хорошо, тогда займите места каждый в своем кругу». Противники разошлись по указанным местам и встали на круги, похожие на символы инь-ян. «Да начнется дуэль», — прокаркал директор и ударил в импровизированный гонг. Артем приготовился. «Не атаковать, слушать». Дертур начал читать заклинание, вливая в него силу из своего артефакта. Это была стандартная ударная магия. Бывший хакер, копируя тембр голоса своего врага, повторял за ним. Но не слова, набор непонятных звуков вырывался из его горла, выворачивая наизнанку заклинание, извращая его форму, искажая смысл. «Жалкое зрелище», — раздалось с трибун. «Даже такую слабую магию не может сотворить. Парень, не позорься, лучше сразу сдайся». Подначивали простолюдина товарищи по учебному классу. Как только Жан закончил читать, взрыв, раздавшийся в воздухе, вышвырнул его из круга и ударил о стену. Обмякшее тело опало на землю и замерло. Боевое заклинание, потерявшее направление и смысл из-за вмешательства в его структуру смещенного по фазе такого же набора звуков, но продолжаемое наполняться энергией, сдетонировало как бомба, причиняя непоправимый урон заклинателю. Под сводом Колизея наступила мертвая тишина. Никто не мог поверить в увиденное, а главное, понять. К поверженному Жану подбежали лекари. Осмотрев того, главный махнул рукой, мол, все, и они, погрузив студента на носилки, поволокли бессознательное тело в медкорпус. Постепенно на трибунах поднимался шум. Нечестно, ему кто-то помогал, он мошенничал. Эти телодвижения нужно было прекращать. Выйдя в центр, Айбер Харин поднял руку, прося судей дать ему слово. Директор сделал разрешающий жест рукой, усилив голос магии, так, чтобы было слышно всем. Бывший хакер принялся надменно и полной самоотдачей лгать. Неожиданно, правда, лицо парня расчертила жуткая улыбка. Небось, каждый сейчас в глубине души задается одним и тем же вопросом. Как у него это получилось? Ответ очень прост. Я потомок очень древнего рода Харин, из другой страны за океаном. Мои предки владели особой магией, недоступной обычным людям. В те времена, в стране шли гражданские волнения, и мои родственники вынужденно эмигрировали сюда. Со временем память об этом стерлась. Титулы и богатства остались на том континенте. Данный вид магии передался мне, как наследнику в седьмом поколении. Вы ведь знаете это правило, не так ли? Прищурился говоривший. А да, эти выкормыши аристократии знали закон семи поколений. Вон, на судейской ложе закивали головами. То есть, взял слово директор, ты хочешь сказать, что владеешь магией, не подвластной никому из нас, если в наших жилах не течет кровь твоей семьи? Да, многоуважаемый директор магической академии «Фронтир», перешел на фамильярности Артем. Бывшим аристократам же так положено общаться, зачем вы скрывали свое происхождение? Расплылся в улыбке директор. Знаете ведь, какие тут у нас порядки, а кто бы мне поверил, без демонстрации способностей, да и контролирую я их, если честно, пока не очень хорошо, не моргнув и глазом, соврал парень. Ну что ж, поднялся со своего места директор, победа в этом поединке присуждается. Стойте, воскликнул один из студентов, сидящих на первом ряду. Я никогда не слышал ни о таком роде, ни о странной магии, которой он якобы владеет. Хочешь сразиться со мной? Поинтересовался бывший хакер. Да, я докажу, что ты всего лишь простолюдин, который пытается обмануть всех здесь присутствующих. Ряды одобрительно загудели, поддерживая предложение кричавшего. Ваша честь, обернулся к директору Айбер, Это прямое обвинение меня и моей семьи в отсутствии благородной крови. Пусть я и потерял титул, но я не потерял гордость. Парень приложил руку к груди. Прошу вашего разрешения на поединок с этим наглецом. Ваша претензия обоснована. Даю свое разрешение, махнул рукой директор. Когда кричавший с трибуны парень занял свой круг, судья снова ударил молотком в гонг. Бой начался. Мой уровень на несколько порядков выше, чем у Жана, гордо произнес парень с серыми волосами. Сейчас ты узнаешь, что такое настоящая сила. И ты, решив играть со мной, самонадеянный герой, смотри, не пожалей. Усмехнулся Артем, процитировав отрывок из песни Пламенева. Хороший артист, в прошлой жизни Шухов любил его слушать. Оппонент начал читать боевое заклинание на основе огня, вливая туда энергию артефакта, болтающегося у него на шее. Потомок рода Харин повторял за ним, произнося жуткие звуки и искажая заклинание. Сероволосый не соврал, его уровень действительно был выше, чем у Дертура. Звуковые волны в противофазе погасили друг друга. Оставшиеся без смысла заклинания рвануло так, что сработали защитные экраны по периметру арены. Содрогнулась земля. Бессознательное тело парня лежало у стены с переломанными конечностями и обгоревшей кожей. «Ну что?» – мощный голос Артема разлетелся по залу. «Есть еще желающие оспорить мое происхождение?» Ответом ему была тишина. Утро следующего дня после поединка, 16-летний студент Айбер Харин поднялся по ступеням магической академии и ступил под высокие своды древних коридоров. Парень с черными волосами, сильным, закаленным тяжелым физическим трудом телом, в плаще темного цвета с серебряными узорами, уверенно шел по красным коврам, не сворачивая в сторону при встречах со сверстниками из аристократических семей. Теперь он один из них. Нет, даже не так, теперь он превосходит их, потому что о нем никто ничего не знает. Но каждый видел его победу над превосходящим по силе врагом. Немыслимо. Люди примитивны. «Привет, потомок Харинов», — поздоровался с ним один из третьекурсников. Его фамилию Артем не знал, просто кивнул тому в ответ. За такое приветствие, без подобострастия, его раньше уже избили бы. Но сейчас неизвестный высокородный студент лишь проводил Шухова взглядом. Пока бывший хакер добирался до своей аудитории, с ним поздоровалось еще человек 5, и каждому он ответил легким кивком. Многовато чести для одного дня. Войдя в класс, Артем поймал на себе заинтересованные взгляды однокурсников. Раньше такого внимания ему не уделяли. Вот чего можно добиться с помощью грамотной легенды, составленной всего за один вечер под кружку чая, и двух полутрупов, лежащих на больничной койке. «Учись, пока я жив, сынок», — послал мысль Артем узнику своего разума. «Чего ты возмущаешься? Твоя возможность высказать свое мнение – это моя заслуга. Сейчас опять отключу, если быстро мне не расскажешь, кто есть кто в твоей группе. За своего сойти надо». Повозников еще некоторое время по поводу своего положения, бывший хозяин тела все-таки выдал имена, фамилии и привычки людей, с которыми проучился уже полгода. Как и предполагал бывший хакер, местный контингент состоял из избалованных жизнью детей, ни разу не сталкивавшихся с серьезными жизненными трудностями. Помешанные на своих родословных и чистой крови, многие приходились друг другу дальними родственниками. Кстати, по поводу детей, это Шухов по меркам своего мира отмерял. Здесь совершеннолетними считались все, кому исполнилось 14 лет, ибо далеко не всем удавалось до этого срока дожить. Естественно, это касалось в большей части рабоче-крестьянского населения, занятого непосильным трудом на сельхозугодьях. Дети аристократов же, ввиду наличия большого количества времени и отсутствия хоть какой бы то ни было ответственности за свои действия, занимались утверждением уровня своего социального положения друг перед другом. Происходило это способами всем известными, и избиение беззащитных еще не самый отвратительный из них. Подытожив, Артем насчитал троих из своего класса, более-менее адекватно мыслящих и не занимающихся вещами, унижающими честь и достоинство других. Диана Эстер, дочь герцога Эстер, богатого торговца драгоценными камнями, владеющего несколькими приисками. В порочных делах своих товарищей и одногруппников не замечена, старается не запятнать честь семьи подобными вещами. Оценки по точным наукам средние, однако имеет высший балл по географии и истории. Темные волосы, серые, пронзительные глаза, естественная фигура тела. При общении с другими людьми холодна, эмоций не проявляет. Складывается ощущение, что Эстер не считает собеседников достойными ее времени. Старается быстрее закончить диалог и уйти. Кори Коллин, сын капитана военного фрегата. Род Коллинов славится тем, что поколениями состоят на воинской службе исключительно во флоте. Говорят, у них имеется собственный корабль, повышенного класса комфортности. Что-то вроде загородной дачи, только на воде. Они на нем постоянно путешествуют. Ну и упомянутая ранее Нокса и Зерфорд. На этом список тех, кого можно считать людьми, с точки зрения Шухова, заканчивается. Информации по остальной академии пацан не обладал. Итак, раз уж вопрос с постоянным рукоприкладством решен, каков будет следующий шаг? Правильно, добыча денег. Без них, в любом мире будет несладко. Преступные времена требуют преступных решений, как сказал однажды Нитадин, известный в узких кругах хакер, обносивший банковские системы в нулевых годах. Нещадно воевал с ФБР, а потом и с Интерполом, пытавшимися поймать его за хвост. После того, как служители закона довели его престарелых родителей до сердечного приступа, хакер вскрыл секретные базы агентов под прикрытием, работавших в наркокартелях, и отослал эти файлы их главарям. 150 офицеров были обезглавлены, а их трупы отправлены в штаб-квартиру бюро расследований. Насилие порождает насилие, а за смерть люди платят смертью. И иного вида справедливости не существует. Итак, финансы. Где ж их, в этом мире, брать-то? Бывший хакер, сидя за столом и вполуха слушая о системе организации армии магов, делал раскладку в тетрадном листе возможных путей достижения определенной суммы денег. Артем вывел примерный курс местной валюты к доллару и определил первоначальную сумму в 50 тысяч зеленых. Прикинул, где такие запасы могут храниться. Первое и самое очевидное – запасы местной элиты. Шухов был уверен, что в ходе своих коррупционных махинаций чиновники складируют в своих сейфах немало золотишка. Но есть одна проблема. Все друг с другом повязаны. И если произойдет подобное, местная информационная сеть рано или поздно неизбежно выведет на виновного. Тем или иным способом. Пока отметаем. Но в целом, мысль верная. Просто нужно задействовать древний, как мир, принцип. Если собираешься пойти на преступление, не совершай его в том регионе, где живешь сам. В общем, рассуждал парень, можно совершить налет в соседней области губернии. Но тут возникает проблема транспортировки добычи. На конях и повозках сразу найдут. Это не нули и единицы по проводам пересылать. Заклинаний телепортации здесь нет. Все движение организовано на лошадях. Не подходит. Полностью погрузившись в мыслительный процесс, парень не услышал, как его окликнул профессор. Постукивая карандашом по дереву, Артем очнулся, только когда сосед ткнул его локтем. Вежливо так ткнул. «С уважением, мистер Айбер», — обратился к нему преподаватель. «Рад, что вы снова с нами. Ответьте, что вы можете пояснить по данному вопросу». Вопроса Шухов, естественно, не слышал. «Чё он хочет?» — шепнул Харин своему соседу. «Он спрашивает, как действует авангард магической армии в атаке на врага», — подсказал парень с коричневыми волосами. Бывший хакер понятия не имел, как действует этот самый авангард. Заключенный из подсознания тоже не владел такой информацией. Нытик бесполезный. Авангард магов в данном случае действует как обособленная боевая единица, со своими целями и задачами, оттягивая внимание противника на себя и лишая его возможности маневра, — залпом выдал Артем, вспомнив отрывок из передачи «Военная тайна». Там, правда, про танковый батальон речь шла. Ну да ладно. Профессор некоторое время переваривал услышанное. Процесс этот сопровождался легким постукиванием посоха о каменный пол. На преподавательском столе находились несколько книг по военной тактике, а также 4 свитка с конкретным описанием некоторых боевых походов армии королевства Исмар. «Верно, молодой человек», — наконец заговорил учитель, — «но хотелось бы услышать от вас конкретику. Конкретнее, уважаемый профессор, данное боевое звено ломает строй противника, внося хаос и неразбериху в стан вражеских сил, уничтожая все на своем пути и давя гусеницами артиллерию врага». «Чем давя?» — увился престарелый наставник. «Неважно, слово такое есть, древнее. Так вот, наши славные воины несут хаос и смерть врагам королевства Исмар. В авангарде сражаются самые смелые и отважные представители своего народа», — и тут Шухова понесло. Оседлав волну словоблудия, бывший хакер выдавал такие эпитеты и метафоры, что у окружающих глаза на лоб полезли. Учитель, поначалу, вслушивался в этот бесконечный поток однотипных слов, но спустя пару минут его взгляд расфокусировался, и тот стал наблюдать за полетом насекомого под потолком. Белый мотылек, проник в помещение и пытался поймать попутный поток ветра. Подводя итоги, можно с полной уверенностью заявить, что данные боевые единицы выполняют наиважнейшую роль в наступлении армии магов. Выдохнув, Артем закончил длительное повествование. А вот профессор продолжал вглядываться в бесконечно вечное, не обращая внимания на студента. Под сводами аудитории наступила тишина. От нечего делать, на мотылька поднял взгляд Ишухов. Потянулись минуты ожидания. На задних партах проходила очередная сдача карт, и кто-то из проигравших проявил свои эмоции в этой тишине слишком громко. «Да ёб твою! А, да, извините», — очнулся преподаватель. «Садитесь. Хорошо, выкручиваться вы умеете». Артем уселся обратно. Мысли о добыче денег были безвозвратно потеряны. «Фига ты умеешь, потомок потерянного рода», — выказал свое восхищение разговорными навыками Айбера, его сосед по столу. Но бывший хакер оставил это восклицание без ответа. Его мысли снова возвращали в привычное русло, и в недрах злого разума готовился новый план. Сервер 404. Киллдозер. Мы слишком мало знаем о нашем сопернике. Шухард. Значит, нужно рассуждать. Глава 3. Настоящий хакер. Ваши ожидания, ваши проблемы. Именно эту фразу произнес когда-то хакер, известный под именем Корнел. За всеми великими победами в этом мире стоит великий обман и хитрая ложь, учил он. Вы должны принять без осуждения, без презрения, без ненависти принять один простой факт. Все победители, которых вы боготворите, не самые честные люди. Все они использовали обман, чтобы получить преимущество над своими противниками. Это и сделало их успешными в глазах других. Общество любит присоединяться к победителям. Никому не хочется быть на стороне неудачников. Таков мир, и вам его не изменить. Так было, есть и будет всегда. Успешный злодей, достигающий своих целей, всегда будет более привлекателен для людей, чем побежденный праведник. Победителей не судят. Покупаю 10 штук, покупаю 20. Небывалый ажиотаж на торговой бирже был вызван появлением ценных бумаг новой, золотодобывающей компании. Слухи о новом виде заработка ходили по столице всю последнюю неделю. В дорогих ресторанах аристократия и знать обсуждала неожиданный способ быстрого обогащения, возникший буквально из воздуха. Суть его была очень проста. Компания печатает свои акции и выставляет на торги, обещая скорый рост их стоимости. Люди покупают эти акции и следят за их дальнейшим ценообразованием на рынке. Спустя несколько дней акции действительно поднимаются в цене, и перед держателями встает выбор: сдавать бумаги сейчас и заработать на несколько процентов больше, или же держать их до максимального подъема стоимости. Как вы думаете, какой вариант выбирают люди, в надежде сорвать состояние? Правильно, акции продолжают лежать в сейфах будущих миллионеров и стабильно расти в цене. Все счастливы. Столь изощренный и хитрый план заработка с расчетом на человеческую алчность, жадность и холодную, прагматичную логику мог прийти в голову только очень рисковому человеку. Далеко не каждый отважится реализовать подобную схему прямо в сердце королевства, со всеми его финансовыми институтами и банками, контролирующими денежные потоки. «Покупаю сотню», — раздался выкрик из очереди к кассе. Люди в толпе загудели. «Сотню, вы уверены, сэр?» — замялась девушка-продавец, стоявшая за прилавком и отвечающая за акции компании. «Это немалая сумма на сегодняшний день». «Да, уверен», — подтвердил человек. «Если не возьму сейчас, завтра, буду кусать себе локти. Мир другой, привычки те же», — размышлял парень в глубоком балахоне, тихо сидящий в углу за столом и наблюдающий за ситуацией на бирже. Бывший хакер весь последний месяц занимался созданием и реализацией плана финансовой пирамиды. Стартовый капитал он взыскал с Жана, который, не успев прийти в себя на больничной койке, сразу же получил счет за моральные оскорбления и унижение чести и достоинства другого аристократа. У того аж глаза на лоб полезли, когда он читал бумагу, заверенную печатью Академии. Ну а в качестве желания Артем приказал сопернику отрезать пальцы на правой руке, но тут, почувствовав, что дело может обернуться неслабым скандалом с влиятельными родителями проигравшего, в разборку двух первокурсников влезла администрация школы, и дело разрешилось еще одним иском к семье Дертур. Полученной суммы хватало на безбедную жизнь в столице в течение нескольких лет, но Шухов не был бы собой, если бы решил довольствоваться малым. Ему хотелось больше, гораздо больше, чем мог бы принести грабеж и налеты на местных толстосумов, так любимые хакером в своей прошлой жизни. Детство Артема проходило в семье среднего достатка. У него не было всего, чего он желал, но присутствовало то, что ему действительно было необходимо. Огромная библиотека, собиравшаяся годами и несколькими поколениями предков, захватила юный, пытливый разум и провела через тысячи миров. Приходя со школы домой, или возвращаясь вместе с отцом с работы на полях, Артем бежал в свою комнату, выключал свет и щелкал кнопку одинокой настольной лампы. Тьма обступала со всех сторон, и лишь маленькое освещенное пространство в центре комнаты становилось непреодолимым препятствием для нее. В окне, наблюдая за парнем, мерцала яркая звезда. Маленький человек, чья планета находилась на окраине рукава Ориона, галактики Млечный Путь, в системе Одинокого Солнца, сражался плечом к плечу с капитанами космических кораблей, спасал миры от вторжения, шел в бой с величайшими героями прошлого и будущего. Он был там, и эти истории изменили все, стали частью маленькой души. Но реальность, мир вечных слез, берет слишком дорогую плату за возможность быть счастливым. Дом, в котором жили Шуховы, как и еще с десяток таких же, находился за городом, в месте, где собирались строить новый микрорайон. Организация-застройщик принялась выменивать дома, находившиеся в зоне будущего строительства, на городские квартиры с доплатой. Многие соглашались на такие условия, хотя земельные участки стоили гораздо дороже предложенных сумм. Так почему же тогда никто не возмущался по данному поводу? Ну как сказать, просто те, кто проявлял недовольство действиями компании, сгорал вместе с собственными домами по необъяснимым причинам. Шуховы уезжать не хотели, и активно обращались в администрацию города с просьбой не включать в план застройки их участок. Им пришел стандартный ответ от управляющего строительным холдингом с предложением внести огромную сумму денег на счета конторы, и тогда та рассмотрит возможность смены плана. Даже не поменяет его, а просто рассмотрит вероятность. Семье повезло в тот день находиться в городе на рынке. По возвращении Шуховы обнаружили лишь пепелище на месте своего дома, ничего не осталось. Были суды, обвинения в поджоге и рейдерских захватах, но в стране победившего капитализма, пострадавшие семьи, проходя в зал правосудия, услышали за своей спиной разговор управляющего строительным холдингом со своими юристами. «Обвинения против нас выдвинуты серьезные, нам стоит собрать побольше, не боись», – похлопал по плечу своего адвоката бизнесмен, и зевнув, продолжил. Что мне законы, когда судьи знакомы? Итог был предсказуем. Суд отверг все доводы обвиняющей стороны и вынес свой приговор: невиновен. Покидая обитель справедливости, маленький Артем, сгорая от ненависти, крикнул вслед палачу: «Зачем ты это сделал? У нас не было столько денег, чтобы выкупить наш дом». Директор холдинга, услышав это, остановился и подошел к парню. Наклонившись, бизнесмен с надменной улыбкой произнес: «Хреново, когда нечем заплатить». Правда, ребенок навсегда запомнил эти слова. Шуховым дали однокомнатную квартиру и доплату за участок. Больше не было полетов на космических кораблях в темноте при свете лампы. Мать поначалу долго плакала, но потом будто забыла о произошедшем. Отец давил горе по-своему и устроился на вторую работу, став приходить в новую квартиру только чтобы поспать. И вроде все нормализовалось, и все стерли из памяти случившееся. Но Артем не забыл, потому что он не плакал. Поступив в институт, парень выучился и стал специалистом в определенных областях. Он искал силу, и он нашел ее. Старые друзья в бумажных переплетах снова пришли на помощь и рассказали своему самому преданному читателю, как проникнуть в невидимое и узнать запретное. Все, что случалось с нами, перечеркнуть нельзя. Хакер вышел на тропу войны с непорочной государственной системой. Взламывая и грабя банки, обнуляя счета миллионеров, парень чувствовал, что снова живет. Ему не позволили стать тем, кем он хотел быть, и тогда он стал тем, кого они не могли не бояться. Злодей – это сломанный герой. В своей войне Шухов был не одинок. В закрытых сегментах темной сети обитали такие же целеустремленные ребята. Правда, цели были другие, более приземленные. Когда эти парни нашли коллегу по цеху, многому того научили. Опытные напарники рассказали не только, как искать уязвимости в компьютерных системах, но и как использовать тьму в сердцах людей, чтобы с легкостью их подчинить. Шантаж, обманы, вымогательства стали неотъемлемой частью проводимых хакерами операций. Маленький мальчик мстил всему миру за потерянную звезду в окне. Почти все компенсационные выплаты, полученные от Дертура, были пущены в ход. На них в издательстве печатались фальшивые акции, покупалась реклама и торговые места на бирже. Полноценных рекламных сетей в средневековые не было, Поэтому в качестве площадок для распространения информации Шухов выбрал рестораны и дорогие кабаки, в которых по вечерам обитала знать столицы. За пару золотых местные управляющие заливались соловьями о новоиспеченной компании, бумаги которой могли принести своим владельцам баснословные суммы. Слухи ползли по городу со скоростью вируса. На четвертый день операции очереди достигали уже 15 человек в час. Первые акции покупались разовыми номиналами и с большой осторожностью. Люди, ранее не сталкивавшиеся с подобного рода вещами, побаивались закупаться на крупные суммы. Но расчет на время и постоянный, уверенный рост курса давал свои плоды. Вскоре пришлось подключать второй печатный дом, так как темпы продаж стали опережать поставки бумаг. Вырученные от продажи акций деньги уходили на счет в Центральный банк, принадлежащий семье Изерфорд. По законам королевства, компании обязаны были отдавать 7% прибыли с доходов в казну государства, и владелец нового золотодобывающего предприятия регулярно приносил декларации на отчисление налога. Возможно, именно это и не позволяло финансовым институтам вмешаться в подозрительную деятельность быстрорастущего бизнеса. Законы в стране развитого капитализма действовали в интересах прибыли. Пока серое золотишко поступало в казну королевства, никто и не подумает устраивать никаких проверок. Товарищ Мавроди мог бы гордиться своим последователем, пусть и в другом мире. По итогу первых двух недель торгов, Артем умудрился отбить свои изначальные вложения 5 раз. Буквально еще вчера нищий студент из деревни, с помощью лжи, обмана, хитрых финансовых махинаций с рынком и природной наглости, смог сколотить состояние в 2000 золотых. Примерный курс был 30 долларов к одной золотой монете. В результате нехитрого умножения получаем примерно 60 тысяч долларов. Сумма для жителя королевства заоблачная, если принять тот факт, что работяги получали в день несколько медиков, а в месяц не выходило и 3 золотых. Неудивительно, что эта планета находится в состоянии застоя уже несколько веков. Попробуй-ка изобрести комбайн, турбину и ракету, когда пашешь с утра до вечера за копейки, пытаясь элементарно выжить. Организацию текущей операции Шухов полностью взял на себя. Хакер продумывал маршрут исследования денежных потоков, объемы производства листовок для оттисков акций, выбирал самые дорогие заведения для рекламы своего бизнеса. Но для функционирования всей системы одного только мозга недостаточно, необходимы руки, что будут заниматься прикладной работой, так сказать, на передовой. Для решения этой проблемы Артему пришлось с помощью подкупа заполучить списки людей, вышедших недавно из городской тюрьмы. Получив в свои руки объемный фолиант, бывший хакер принялся по описанию совершенных преступлений и характера личности искать подходящего кандидата на роль управляющего. Просидев весь день и выбрав несколько фамилий, Шухов отправился по месту жительства одного из бывших заключенных. Нужный дом располагался на самой окраине города в трущобах. Место непредсказуемое и опасное. По узким каменным улицам бегали босые и грязные дети бедняков, за которыми некому было присматривать, так как все взрослые находились на работах. В темных тупиках время от времени попадались мрачные личности, очень недобро зыркающие на форму ученика магической академии, и лишь ответный взгляд парня, в котором читалось нечто жуткое, останавливал их от насильственных действий. Далеко не факт, что искомый человек находился дома в это время дня, но попытка не пытка. Покидать общежитие Академии ночью и подставляться под лишние вопросы охраны Артему не очень хотелось. Наконец, нужный дом возник за очередным поворотом улицы. Номер 67. Постучав 3 раза, хакер отступил на шаг назад. С первого взгляда было неясно, в какую сторону открывается дверь. Ничего не произошло. Постояв 20 секунд, парень снова замолотил по косяку. Пусто. Ну что ж, выхода нет. Зайдем позже. Развернувшийся в узком переулке Артем неожиданно обнаружил, что проход закрыт. Его загораживала собой фигура рослого человека в черной рабочей робе и с косой на плече. Ну, раздался низкий утробный голос. Чего надобно? Вероятно, рабочий хотел напугать незадачливого юнца, неизвестно как оказавшегося не в своем районе. Но парень и глазом не повел от вида одного из местных жителей. «Добрый день, вы Лифлендер?» – осведомился школьник. «Я, что ты хотел, студент магической академии?» «Я хотел предложить тебе сделку», – ответил Шухов. «Сделку, от которой ты не захочешь отказываться». В полумраке глаза подростка сверкнули странным, злым огнем. Лифлендер, бывший заключенный центральной городской тюрьмы, отбыл 8 лет за убийство представителя аристократии, который забил насмерть его беременную жену. Супруга Линдера работала в особняке в качестве прислуги одного из советников местного графа. Советник вел разгульный образ жизни, часто водил в свой дом проституток и просто женщин, которые были согласны спать с ним за деньги. Не раз домогался и до жены Линдера, он-то хранила верность мужу и предпочитала работать за копейки, чем продавать свое тело. Одним вечером советник пришел с очередного званого ужина в стельку пьяный и решил силой взять свою горничную. Та отбилась, вырвавшись из захвата мужчины, нанеся ему травму на щеке. Аристократ в припадке ярости схватил вазу со стола и опустил на голову женщины. Та умерла на месте. Через два дня представителя голубой крови нашли в собственном дворе, с распоротым от паха до горла туловищем. Говорят, тот не успел даже защитное заклинание дочитать, настолько все быстро произошло. Свою вину в убийстве Лив даже не стал отрицать, когда к нему в дом вломилась городская стража. Суд принял во внимание ситуацию с женой мужчины и только поэтому его не казнили на площади в назидание остальным. Дали 20 лет в одиночной камере. Отбыв из них меньше половины, крестьянин вышел по королевской амнистии, в честь дня рождения царской особы.